Замок на берегу. Ученый-монархист Карл Линней создал собственную классификацию, в которой поделил всех живых существ на три огромных царства. Линней написал, что это царство животных, царство растений и царство грибов. С критикой этого тезиса выступили недавно полномочные представители грибного царства. «Мы требуем», — заявили они, — «чтобы во всех учебниках слова Линнея были изменены. Пусть животные и растения определяются сами, а мы заявляем прямо — над грибами нет царя. И не будет». Новый микологический словарь. Осенью того же года Марадан пригласил всю нашу компанию в Ковголово на своеобразные маневры. Это был прообраз современных бугуртов, которые как раз из таких мероприятий вышли. Маневры отличались от привычных игр того времени тем, что индивидуальных ролей на таком мероприятии не предусматривалось, а приглашения на них получали только сплоченные коллективы. Вся тема служила следующим целям – обкатке командной техники боя и тестированию новейших средств вооружения и защиты. В Питере всю эту тему придумал и воплотил в жизнь Марадан. Читателю следует понимать, что в то время на играх было туго со снаряжением, а многие воинские ухватки, нынче ставшие расхожими, еще не были изобретены. Это была эпоха становления будущих техник, время, когда река единого метода достигла своего устья и разбилась на обособленные рукава. Ниже мы попробуем набросать для вас примерную карту этих потоков. Первый. Применяющиеся вооружение и техника боя. Первой на ролевые игры возникла симуляция, макет самого обычного меча. Прошли годы, но это оружие до сих пор лидирует по своей популярности. Его наличие стало отличительной чертой, по которой нетрудно будет узнать встретившегося ролевика. С подобным реквизитом согласились большинство игроков, а разногласия возникали только по такому вопросу: что же делать с этим мечом? Некоторые игроки, подобно Эрику, использовали меч в качестве важного дополнения к собственному костюму. Они научились кривляться с ним различными способами, но реальной опасности при этом не представляли. В вечной заботе о том, чтобы на игре никого не ушибли, Эрик разработал систему тренировок, при которой боец приучается умышленно задерживать свою руку. Для этого приходится тормозить клинок, начиная с середины ударной траектории, из-за чего из динамики пропадает самое главное – хлесткость. При длительной практике вырабатывается мышечная память, и нанести по-настоящему хороший удар становится практически невозможно. Но не все смотрели на мир, подобно косорукому Эрику. Люди из Бериной тусовки ввели в обращение пластиковое вооружение, дефицитный на тот момент текстолит, считавшийся меж людьми признаком определенного положения, и взяли на себя труд научиться работать такими клинками. Они сплавили воедино спортивное фехтование и сабельный бой, породив красивую и в то же время достаточно гуманную технику. Требующий профессионализма и хорошей реакции, их стиль быстро стал подлинным украшением боев между одиночками и небольшими группами игроков. Вторым подходом был завезенный из столицы навал. Его разработали и воплотили в жизнь специалисты из московского города мастеров, а импортировал его в наш город жадный до всего нового Марадан. Навал ему очень понравился, и он взял его как базовый метод для своего будущего хирда. Чтобы вам было понятно, навал – это щитники, рвущие в бою дистанцию, словно спортсмены дзюдо. Это липнущая к телу противника плоскость, из-за которой наносит бесконечные удары короткое жало – профессиональный атрибут подлинных мастеров щитового боя. Впоследствии, при эскалации командного противостояния и общем ужесточении боев, люди Хирда усовершенствовали навал, взяли клинки потяжелее и добавили амплитудные удары. Это и стало, на мой взгляд, основой современной техники правильного боя для щитов с классическим хватом. Это были два первоочередных способа. За ними следуют еще два, имевшие несколько более ограниченные хождения. Первый из них – это метод пары, то есть бой двумя клинками одновременно. Ограниченная пара использовалась в кошатнике и у нас, но только в коллекции у Эйва этот метод достиг своего сияющего великолепия. Пара – это обои руки и люди, двигающиеся в бою, словно облака текучего дыма. Это мгновенные связки и комбинации разнонаправленных ударов, бесконечное марево танцующих в воздухе клинков. Это подлинный Blade Dance, самая красивая и одна из самых эффективных техник мечевого боя. И в то же время одна из самых сложных. В коллективе у Эйва так обучали основам этого мастерства. Небольшую картонку кидают у дерева, а на нее, спиной к стволу, встает человек. В руках у него зажаты пара черенков от лопат, а трое его товарищей обступают дерево и начинают изо всех сил колошматить его другими тремя черенками. Стартовое время – минуты, потом участники меняются местами, и все начинается опять. Через несколько занятий покрытые синяками тело начинает опережать в своих движениях разум, и тогда деревянные черенки неожиданно оживают. Человек все еще находится на картонке, но попасть по нему становится непростым делом. Его берегут от бед призрачные и смазанные сумасшедшим движением клинки. Следующий способ, разработанный в нашей собственной банде, метод лариеновских копий, иначе говоря, бой тяжелыми кольями. Он сочетает в себе как тычковую, так и ударную технику с огромным количеством подлых ударов обратной стороной кола. Это совершенно не похоже на общепринятую систему боя копьем и больше напоминает использование алебарды, принятой в исторической реконструкции. Такой бой словно горная река, расшвыривающая посреди прибрежных скал, оглушенных и перешибленных ею бурным течением пловцов. Использование колев имеет еще один существенный плюс. Их можно вырезать на месте, что освобождает от необходимости волочить военный скарб из города и обратно. Были и другие способы. Бой с помощью меча и даги, бой топором, кистенем, глифой и так далее. Эти методы не нашли командного применения, выражая предпочтение отдельных умельцев. Некоторые из них вознесли свое любимое оружие на недосягаемую высоту, украсив таким образом немало боев. На общем небосклоне их труд полыхнул подобно холодным и чистым зарницам, породив бесконечное количество отцветов, небольших традиций, техник и школ. Их слишком много, чтобы о каждой из них говорить, так что будет лучше, если их основоположники на время сложат оружие и сами возьмутся за перо. Второе. Средства защиты. Индустрия средств защиты на ролевых играх находилась в то время в зачаточном состоянии. Это можно сравнить с беременностью. Сейчас доспехи уже родились и вполне себе подросли, а тогда ихнюю маму даже ебать не начали. Рынка брони не было, так как желающие изготавливали снаряжение под себя и никому его не продавали. Реконструкторская снасть на игры еще не проникла, а собственных удачных решений было не так уж и много. Из-за этого подавляющее большинство доспехов тех лет было собрано из алюминиевых пластин, кровельного железа, жести и другого гнилого говна. Те, у кого руки были на месте, умудрялись сделать кое-что приличное, но это было скорее приятное исключение, ежели распространенная практика. Но война продолжалась, оставляя участникам глубокие ссадины и обширные синяки, так что необходимость защитных мер становилась ясна все большему количеству игроков. В то время на передовой спорили две системы – принятый у Марадана экспериментальный метод и наш собственный метод анестезии. В рамках первого метода Марадан ввел в обращение металлические пластины, наклепывая их внахлёст на куски толстого линолеума. Одетая на ватник, это подобие средневековой бригантины дает неплохую защиту. В современном мире такой доспех вызовет только насмешки, но для того времени это являлось передовой разработкой, существенно усилившей одоспешенность Хирда и его военную мощь. С той же целью люди Хирда применяли шлемы из толстой кожи и металлических полос, усиленные наручи и так далее. Эксперимент шел, и процесс поиска в мастерской у Марадана не стоял на месте. Мы предпочтили другой путь. Надев ватники и толстые рукавицы, мы заливали глаза, а после игры отлеживались. Защиты, окромя водки, мы не признавали, почитая это зазорным, а идти в бой трезвыми полагали для себя невозможным. По пьяни тебе похуй на разбитую башку. Что свою, что чужую, а сломанные пальцы воспринимаются как потешное приключение. Вид крови бодрит, а обычные синяки, те вообще проходят мимо внимания сознательного ума. За те годы, что я провел на играх, я ни разу не дрался трезвым, и то же самое могу сказать о своих товарищах. Мы не могли понять, разве людям в здравом уме может прийти в голову такая мысль дуплить друг друга кольями? У Марадана все было не так, сказывалось еще одно различие – разница в подходах. Третье. Разный подход. Подход к тому, что сейчас называют боевкой, поначалу был один и тот же, то есть не было никакого. Но семена различия, обусловленные личными предпочтениями участников, упали на благодатную почву, так что вскоре поверхность земли вспороли совершенно не похожие друг на друга ростки. Наиболее консервативной группой оказались сторонники одиночных боев и игрового фехтования. Среди них были как законченные ничтожества, для которых клинок был только продолжением их возвышенного и мрачного образа, так и подлинные мастера своего дела. Федя Дружинин умудрился текстолитовой шпагой перерубить сырую ель толщиной в руку, вдохнув таким образом в термин «игровое фехтование» новую жизнь. Факт налицо. Были те, кто обожал подраться, и те, кто совсем этого не хотел. Косорукие сторонники театралки стремились к возвышенным целям и вскоре добились своего, дискредитировав образ толкиениста в глазах большинства обывателей. Из-за этой публики само слово «ролевик» ассоциируется теперь с разной блядью, с инфантильными юношами и жирными хиппи, не способными за себя постоять. Впоследствии это обернулось для всего движения множеством бед, когда эта скверная брага растеклась по округе и начала вонять. но и те, кто хотел сражаться, испытывали трудности, определяя формат будущих мероприятий. Сторонники одиночных боев сверкнули, подобно падающим звездам, и растворились в горниле грядущих массовых битв. Простая логика, принцип бандинга, заставила людей тянуться друг к другу. Даже могучие воины в одиночку не справляются со сплоченными коллективами, так что героизм одиночных сражений постепенно уходит в прошлое. И посреди призраков игр былого, кинжалов, шпаг и плащей, штормовой волной поднимаются новые принципы. В нашем городе одними из первых, кто принял подобную логику, были наш коллектив и Хирт Марадана. Другие, тот же Кошатник и компания Берри, хоть и тусовались вместе, могли взять для игры совершенно разные роли, рассыпаться и действовать по армии или поодиночке. Но наша банда, как и Хирт, имели на этот счет другое мнение. Мы не гонялись за важными назначениями и индивидуальными ролями, предпочитая записываться разбойниками, мы, или войсковыми группами, Хирт, просто ради того, чтобы друг с другом повоевать. Но у нас были разные взгляды на то, как это следует делать. Водка и адреналин господствовали на нашей стороне поля, побелевшие пальцы до судороги сжимали тяжелые колья. В такой момент человека охватывает боевое усердие, ноги подбрасывают тело вверх, не слушая голову, уносят его вперед. Поверх всех мыслей лежит плотное покрывало этаноловой анестезии, адреналин выступает здесь в роли огненного стрекала, методично погружающего в готовый взорваться мозг гипнотический приказ. Бей первым, бей сильней. Полагаться в таком бою следует только на интуицию и инициативу, превыше всего опасаясь оказаться неподалеку от собственных озверевших товарищей. На стороне Хирда держались совсем иного подхода. Там не пили перед боем водку, потому что им этого не надо было. Другая начинка вступала в дело. Размеренно бились об оковку тяжелые щитоломы. Угрожающе неторопливой была поступь сомкнутого строя. Каждый человек знал свое место, позволяя военной машине Хирда работать с мертвящей неумолимостью механического жнеца. В таком подходе другой кураж, система тренировок и наличие внутренней дисциплины позволяли руководству Хирда жестко координировать порядок ведения боевых действий. Как потенциальные противники мы были необходимы друг другу, но это же привело к формированию взаимной ненависти. Времена были дремучие, разница мировоззрений давала о себе знать, а ведущаяся обеими сторонами пропаганда лишь подливала масло в этот огонь. Начнем с того, что у Марадана подобрались люди неупотребляющие и малопьющие, у нас сильно пьющие и употребляющие все подряд. Затем у Марадана попадались люди верующие, а мы ходили в бой с куплетом из разлюбезной коррозии. «Огненной водой наполняй стакан, вместе с сатаной выпей за меня. Эй, ты, зверю дай водки, чтоб взорвали рай. Русской водкой нас встречай, водка дьявол, водки дай». Были ли мы на самом деле сатанистами, этого теперь даже я не знаю. Но Марадан был в то время полностью в этом уверен и терпеть нас за это не мог. Ну да и мы его поповские замашки охуенно недолюбливали. Мало того, в Хирде было централизованное управление, он административно делился на 4 центурии. Внутри каждой из них были введены офицерские должности и собственная система рангов, а над всем этим царствовал в вежливой и непреклонной форме сам Марадан. У нас ничего подобного не было. Главенствовать над собой мы никому не позволяли, управлять и координировать было нечего. Все бухали как проклятые, свято веря в одно – это и есть свобода. Мы полагали, что живем не за тем, чтобы какой-нибудь Марадан нам указывал, как нам себя вести и с кем воевать. Любого, кто пожелал бы возвыситься над товарищами и выдвинуться на офицерскую должность, отпиздили бы так, что ему бы это до самой старости вспоминалось. Кроме того, в Хирде был введен распорядок дня. Подъемы, тренировки, строевая подготовка, только в армии лишняя, а в щитовом бою первейшая вещь. Им грела душу возможность вместе заниматься такими вещами, а вот мы нихуя этого не понимали. Лучше всех по этому поводу высказался барин на совещании братьев по поводу таких тренировок. Все эти тренировки – сплошная потеря времени и выебон. Чего нам тренировать? Возьми в руки предмет и ебашь, как тебе самому удобнее, а ебашить по себе не давай. Это еще с исторических времен пошло, когда первая обезьяна подняла палку и начала дуплить ей других обезьян. Так вот, она перед этим и часа не тренировалась. Причин для взаимной ненависти было предостаточно, что с одной, что с другой стороны. Хирт в целом воплощал в себе все, что мы ненавидели в этой жизни – белую веру, иерархическую систему, дисциплину и трезвость. У людей Хирда были свои претензии. Они считали нас безбожниками, распиздяями, алкоголиками, торчками. Даже не знаю, что из этого им больше не нравилось, но могу сказать, за что мы сами их особенно не любили. Они, как сообщала разведка, принимали пищу по 3 раза в день, а кроме этого у них еще был и полдник с конфетами. Сами мы ели в ту пору мало, добро, если пару раз за игру перекусишь какой-нибудь дрянь. Так что их не трехразовый рацион был нам словно серпом по яйцам. Правда, у них на стоянке практически не пили, про наркотики я не говорю, так что никто из нас не променял бы ту помойку, в которой мы жили, на их военный лагерь, благоустроенный на римский манер. Квинтэссенцией всего того ужаса, который творился в Хирде, для нас являлся Марадан. Его личность не давала нам покоя, а имя быстро стало нарицательным. Мы верили, что Марадан никогда не спит, ест только рис и что он родился уже с бородой в очках. Теперь, по здравому рассуждению, очевидно, в Хирде был свой Марадан, а у нас свой, причем их ему Марадану до нашего далеко. Это ужасно, но это компенсируется тем, во что, по слухам, верили в отношении нас и нашего образа жизни в Хирде. Мы даже придумали карточную игру, называющуюся Марадан, до такой степени нас занимала личность этого человека. Произошло это так. В августе этого года мы совершали водный поход. Я, Строри, наша одноклассница Кэнди и Слон. Местом для путешествий мы выбрали северное побережье Ладоги, а средством – байдарку, старый трехместный салют. Кэнди, как девушка небольшая, поместилась в грузовой отсек. Мы расселись по остальным и вполне сносно путешествовали в этом гнилом уёбище, где была сломана рыба, а вместо трех стрингеров пришлось ставить палки. Шкура у этой байды была такая гнилая, что ее можно было проткнуть пальцем, так как она больше заслуживала название с ударением на последнюю букву – байда. Пока мы готовились к этому путешествию, Строри, обуреваемый гастрономической похотью, потребовал создать фонд, из которого будут совершены закупки продовольствия для осуществления пятиразового питания во время этой экспедиции. Фонд был создан, причем большинство денег в него внес сам Строри, но ничего путевого из этого не вышло, так как осуществлять закупку питания было поручено Слону. Слон, завладев капиталами, поступил по-товарищески щедро. Пригласив меня к себе на квартиру, с которой как раз выехали на дачу его слонородственники, он устроил на эти средства пьянку, длящуюся ровно 7 дней. Это поглотило основные фонды, а на остатки мы купили 10 килограммов риса, 2 кило соли, 50 пачек беломора и канистру спирта. Спирт мы подготовили особым образом, смешали его в скороварке со специально подготовленным сиропом из меда и специй, получив крепкий ликер, который назвали в честь светлой владычицы – Элберетовка. Это удивительный и волшебный напиток стал нашим традиционным командным рецептом. Чтобы его приготовить, необходимо взять мед, примерно две жмени, то есть пригоршни, лучше всего гречишный или липовый, и положить его в кастрюльку, куда уже налито немного чуть меньше пол-литра холодной воды. Под кастрюлькой зажигают небольшой огонь, и так мед томят, пока он не разойдется в воде весь без остатка. Туда же кидают порезанные на 4 части 2 апельсина, 5 разбитых на части грецких орехов, 7 хуйнюшек гвоздики. Когда кидают гвоздику, говорят «Айлберет Гелтаниэль», взывая к светлой владычице. Тогда элберетовка получится особенно нажористой и хорошей. Если этого обычая избегать, удачи в этом деле не будет, а по пьяни обязательно случится какая-нибудь хуйня. Мускатным орехом с силой проводят потерки над смесью один раз. Мяту, а если есть, то лучше мелиссу, добавляют последний, несколько листочков. Сироп томят еще минут 50, а потом процеживают и заливают в скороварку. Если скороварки нет, берут простую кастрюльку, которую ставят на паровую баню. В таком случае шов между стенками кастрюльки и крышкой нужно будет заделать тестом. Туда же льют спирт из расчета литр спирта на пол-литра приготовленного сиропа. Затем крышку скороварки кастрюльки закрывают и ставят смесь на малый огонь на 5-10 минут. После этого скороварку кастрюльку не открывая ставят в ледяную воду и держат, пока она полностью не остынет. Тогда крышку снимают и скороварку, кастрюльку, ставят в холодильник, открытый еще на один час, чтобы отошел свободный спирт, после чего элберетовка к употреблению готова. Ее пьют маленькими стопочками. Не следует затыкать клапан скороварки посторонними предметами, проволокой или спичками, опасаясь, что через него выйдут спиртовые пары. Из-за этого может произойти взрыв скороварки, и тогда спиртовые пары выйдут все сразу, воспламенятся, и будет еще один взрыв, как это произошло однажды дома у слона. Мы разлили элберетовку по литровым флягам, упаковали папиросы, рис и отправились на Ладогу. Строри о случившемся изменении раскладки мы ничего не сказали. Это привело к тому, что на полуострове Монтасари, где у нас случился один из первых ночлегов, Строри предложил нам достать провизию для приготовления ужина. Слон залез в свой мешок и достал рис. Строри удовлетворенно кивнул, запас риса ему показался достаточным, и стал побуждать слона достать еще что-нибудь. Слон, как это умеет делать только он, с каменным лицом достал литр элберетовки. Строри похвалил за это, снова предложил достать что-нибудь еще. Тогда слон достал еще литр. Строри немного опешил, но списал все на непонятливость слона и показал жестом «еще». Тут слон принялся доставать еще и еще, пока Строри не понял. Его затея с пятиразовым питанием пришел пиздец. В результате мы были вынуждены прибегнуть к краже со стоянок в небезызвестном заливе Кочерга. Осуществляли мы это так. В предрассветные часы приставали на своем корыте к чужим стоянкам и жаровали прямо у них за накрытыми с вечера столами. Иногда нам приходилось скрывать палатки, тащить провизию прямо из-под носа у спящих. Кончилось это тем, что после особенно дерзкой вылазки мы выставили на консервы и водку команду грибного катамарана из 12 взрослых мужиков. Нам надо было убираться из кочерги, но сделать этого из-за штормовой погоды не удалось. Наутро нас вычислили в скалах. В начале переговоров поимщики залили газом слона, но вернуть награбленное не сумели, так как все добро у нас было разумно припрятано. Мы ушли в полные отказники, мужики покричали еще немного, позапугивали нас безвременной смертью и убрались во свояси. Пережидая штормы, пожирая чужие консервы, мы придумали новую карточную игру и назвали ее «Марадан». Это модифицированный японский дурак с оригинальными правилами, а ставки у нас обычно были такие. Проигравший 3 раза подряд на 15 минут превращается в марадана. Для наглядности на него надевают бороду из газеты и проволочные очки. Причем ему запрещается пить, курить и ругаться матом, а купаться он может только на мелководье. Проигравший 2 раза при уже имеющемся марадане как бы поступает в хирт, пересаживается к марадану по правую руку и должен ему прислуживать и так далее. Еще по пути в Ковголово, в вестибюле станции Девяткино, мы были несколько удивлены странным пополнением в марадановских рядах. Человеком нам не то что незнакомым, а у которого лица-то было не разглядеть. Основной состав мы уже неплохо знали. Марадана, Ааза, Леголаса, Костомира, Стинга и Берегонда. Новый же ихний коллега показался нам несколько странным. В комке российской армии, в берцах и при этом в железной маске во все лицо. По своему обычаю, на выходе из электрички Марадан устроил построение. Тогда мы с барином пошли и встали с левого края, надеясь, что Марадан нас не заметит. Марадан, конечно, выпалил нас в момент и из строя изгнал, но мы успели перекинуться с его людьми парой слов. Узнали, что новенького зовут Даин, и что он вроде как взрослый уже мужик, спортсмен, недавно демобилизовавшийся со службы в рядах вооруженных сил. «Нихуя себе пополнение», — удивился я. «Прорвемся», — успокоил меня барин. «Не ссы». Местом для проведения маневров Марадан выбрал побережье озера, продуваемую со всех сторон полоску пляжа около 50 метров шириной. Мы залезли в старую кабинку для переодевания и принялись там бухать, спрятавшись от холодного осеннего ветра. Вокруг простирался мокрый песок, с одной стороны раскинулось озеро, а с другой к нашей кабинке примыкали кусты шиповника и редколесья. В кабинку нас набилось человек 15. Крейзи приколачивал косяки, рыжий достал украденную где-то бутылку виски, нашлась и водочка. Дело подготовки к сражению пошло. Тут надо заметить, что эта игра была прообразом современных бугуртов, но только прообразом, а еще не бугуртом. Ради приличия Марадан составил общую квенту, по которой наша кабинка стала волшебным замком, из которого мы выдвинули Крейзи на должность эльфийского короля. Марадан сделался гномьим царем, его стоянка превратилась в гномий замок и так далее. Несложно, а значит грамотно организованное мероприятие. В какой-то момент, когда мы вовсю готовились к сражению, сидя буквально друг на друге в этой кабинке, снаружи раздался голос, который вещал. «Эльфы, повелитель Марадан приказывает вам сложить оружие». «Наконец-то», — заметил Крейзи, утомившийся ждать. «Пришли залупу кидать. Поднимите-ка меня, я выступлю с речью». Его приподняли за ноги так, что он выпятил над краем кабины свою верхнюю треть, а за ним вылезли посмотреть на посольство остальные, кроме самых ленивых. Это был один человек, маслатая дылда в немецкой каске и со щитом, на котором был накорябано. Дональд Маклауд. «Эльфы», — на автомате продолжал он, — «повелитель Марадан». Но затем он вгляделся повнимательнее в наши лица и замолчал. Когда через много лет Маклауд пересказывал нам эту историю, он сообщил вот что. «Это была моя первая игра. Марадан меня здорово настропалил, когда посылал с этим посольством, так что я, можно сказать, всерьез ожидал увидеть эльфов. А когда разглядел, как лезут из кабинки рожи одна другой гнуснее, все с обрезками труб да с дубинками, у меня в голове как будто что-то перещелкнуло. Словно я опять оказался у себя во дворе. Стою и думаю, какую хуйню несу тут перед пацанами? Я вам, как эльфийский король...» Крейзи, вывесившийся из кабинки, начал был держать ответную речь, но несколько товарищей, не слушая его, выскочили из купальни и бросились с оружием в сторону посла. Крейзи попытался остановить их, и поэтому вместо высокопарной речи у него вышло. «Я вам, как эльфийский король, блядь!» Маклауд, впоследствии комментируя эти обстоятельства, сообщил. «Когда я увидел, как вылезает такое хуйло и кричит «Я вам, как эльфийский король, блядь!», а из купальни в это время бегут ко мне еще 4, я все понял. Въехал, как подставил меня Марадан с этим ебучим посольством». В последовавшем за этим общим боем не была удача, и я пробил у Дональда на башке немецкую каску своим мечом, который называется «производственная травма» и сделан из расплющенного обрезка железной трубы. Это удалось потому, что каска у него была несколько траченная временем, но все равно это было почетно, хороший удар. В ответ на это люди Хирда заманили слона в заросли шиповника и взяли его там щитами в коробочку. Тоже хорошо развлеклись. Но купальню мы удержали. Следующий бой произошел на лесной дороге на пути к стоянке Хирда. В те времена я возил на игры щит, выполненный из авиационного дюраля толщиной 4 мм, размерами 80 на 60 со скошенными углами и окованный по краю железной полосой, который взял с собой на этот раз. Мы наступали по дороге на строй Хирда, и я оказался как раз напротив Даина, всего в метре от блестящей поверхности его боевой маски. Я и моргнуть не успел, как он срезал меня нижней подсечкой, так что ноги у меня оказались вдруг гораздо выше головы. Из-за этого я оказался в придорожной канаве, где провел некоторое время, немного контуженный, с душой, полной унижения и гнева. «Ну, блядь», — думал я, выплевывая набившиеся в рот песок и опавшие листья. «Не врали, действительно спортсмен». Тогда я обратился за помощью к братьям, чтобы раз и навсегда доказать. Трое наркоманов стоят профессионала. Мы составили следующий план. Они насядут со щитами на этого типа, в нужный момент немножечко раздвинутся в стороны, и тогда я въебу ему по маске металлическим уголком своего щита. Удача была на нашей стороне. Получилось даже лучше, чем мы хотели, и через несколько минут мой щит впечатался аккурат Даину в маску. Да только вот незадача. Это казалось не железной, как мы думали, гномья боевая маска, а из папье-маше, покрытого сверху металлической фольгой. Нехорошо получилось, но мы в этом были не виноваты. Даин дядька толковый, но его идея с маской была, надо признать, просто полным фуфлом.